которой вы привыкли в России. Там, согласен, ваша деятельность в качестве негласного помощника полиции обязательно привела бы к арестам, судебным процессам, а то и смертным приговорам. Между тем здесь, повторяю и подчеркиваю, речь идет о поставке информации и не более того. Ваша откровенность не повлечет для ваших друзей ровным счетом никаких последствий. Или я не прав? Ну, чего же, правы, — сказал Собинин. Вот только мои друзья, боюсь, не станут вникать в эти тонкости и всадят мне пулю в лоб, не особенно разбираясь. Им будет совершенно все равно, сотрудничал я с русской полицией или с вами. А ведь этого можно избежать при соблюдении весьма-весьма простого условия. Вам всего лишь следует никогда никому не проговориться. И только. Все равно, упрямо сказал Собинин, бывают всевозможные случайности. Я так и не понял, вы в принципе отрицаете всякое сотрудничество со мной? Или вас пугает только лишь возможность провала? Ничего себе, только лишь, — покрутил головой Собинин. Для меня это не только лишь. Для меня это неизбежная смерть при неудачном обороте дела. Я должен понимать так, что вы отказываетесь. Вот именно. Это ваше последнее слово? Будьте уверены. Ну что же... Протянул Мюллер вовсе не зло. Придется вести беседу в ином ключе. Насколько я понимаю, наши скромные полицейские сигновки вас вряд ли привлекут. Вы, по моим наблюдениям, особой нужды в деньгах и так не испытываете. Одеты с иголочки, посещаете дорогие рестораны, букеты дамам дарите, не какие-то дешевенькие, а от Кутлера. Поневоле приходится идти в другом направлении. Вы не скучаете по России? Не особенно. Прижились здесь? Не скрою, мне здесь нравится. Тем более печально будет возвращаться на родину. Это с какой же стати? Насторожился Собинин. Вышлем вас, и все. Безразличным тоном сообщил Мюллер. Причем не в болгарское княжество, а именно в Российскую империю, поскольку у меня есть нешуточные основания усматривать в вас именно российского подданного. Я подданный болгарского княжества. Да бросьте, — невозмутимо сказал комиссар. У вас, признаю, безупречный паспорт, вовсе даже не поддельный, но с ним не все гладко. Вы знаете, я вот уже неделю как интересуюсь вашей скромной персоной. Ну, посылал запросы, депеши. И наша, и болгарская бюрократические машины работают с линцой, но мои запросы были не столь уж сложными. Не тяните кота за хвост, извольте. На наш запрос болгарская полиция ответила, что выехавший 3 года назад в Австро-Венгрию Константин Трайков действительно существует и является вполне благонадежным. Вот только одна маленькая неувязочка присутствует. Заграничный паспорт под таким номером был выдан Константину Трайкову, коему отроду, надо вам знать, 48 лет. Ну, по-моему, вы неплохо сохранились, а? Я бы вам и 30 не отдал. Послушайте, но возможны ошибки, — сказал Собинин. Точнее, однофамильцы. Это какой-нибудь другой, Константин Трайков. Позвольте вам не поверить. Повторяю, совпадает все. Номер паспорта, место вашего рождения, город Великотырново и прочие чрезвычайно важные детали. Никакого Константина Трайкова, схожего по возрасту с вами, в списках получивших болгарские заграничные паспорта не значится. Боже упаси, я не виню лично вас в подделке документа, — великодушно сказал Мюллер. Вам, скорее всего, дали уже готовый. Насколько я могу судить по опыту, в вашем паспорте всего-то в паре мест мастерски переделано